Теории происхождения лидерства. Существует несколько теоретических подходов в понимании происхождения лидерства. Наиболее известны три из них. Теория черт. Иногда называется харизматической теорией. От слова харизма, то есть благодать, которая в различных системах религии интерпретировалась как нечто снизошедшее на человека, исходит из положения немецкой психологии конца XIX – начала XX века и концентрирует свое внимание на врожденных качествах лидера. Лидером, согласно этой теории, может быть лишь такой человек, который обладает определенным набором личностных качеств или совокупностью определенных психологических черт. Различные авторы пытались выделить эти необходимые лидеру черты или характеристики. В американской социальной психологии эти наборы черт фиксировались особенно тщательно, поскольку они должны были стать основанием для построения систем тестов для отбора лиц, возможных лидеров. Однако очень быстро выяснилось, что задача составления перечня таких черт нерешаема. В 1940 году Берд составил список из 79 черт, упоминаемых различными исследователями как лидерских. Среди них были названы такие: инициативность, общительность, чувство юмора, энтузиазм, уверенность, дружелюбие. Позже Стокдилл к ним добавил бдительность, популярность, красноречие. Однако, если посмотреть на разброс этих черт у разных авторов, то ни одна из них не занимала прочного места в перечнях. 65% названных черт были вообще упомянуты лишь однажды, 16-20% дважды, 4-5% трижды и лишь 5% черт были названы 4 раза. Разнобой существовал даже относительно таких черт, как сила воли и ум, что дало основание усомниться вообще в возможности составить более или менее стабильный перечень черт, необходимых лидеру и тем более существующих у него. Было высказано даже мнение о том, что предлагаемые наборы черт в большей мере отражают либо черты экспериментатора, а не лидера, либо представление экспериментатора, свойственное ему так называемая имплицитная теория лидерства, а о неком идеальном лидере. После публикации Стокдилла с новыми добавлениями к списку возникло достаточно критичное отношение к теории черт. Все сказанное не означает, что личностные черты вообще не имеют никакого значения для успешного осуществления функции лидерства. В последние годы наблюдаются некоторые новые попытки возродить эту теорию. Они связаны с общей разработкой проблемы психологических черт личности. В частности, при исследовании лидерства некоторые авторы опираются на так называемую пятифакторную модель личностных черт, предложенную Первином и Джоном. Первин, Джон, 2000. В этой модели выделены 5 блоков базовых личностных качеств, проявление которых с достаточной долей вероятности можно наблюдать у большинства людей: экстраверсия, невротизм, сознательность, доброжелательность, открытость. Первые 4 из названных черт, высокий или низкий уровень их развития, как установлено в исследованиях, имеют большое распространение среди лидеров. Кричевский, Дубовская, 2002. Таким образом, апелляция к пятифакторной модели позволяет более определенно обозначать набор тех личностных черт, которые целесообразно выявлять у лидеров. Тем не менее, разочарование в традиционной теории черт было настолько велико, что в противовес ей была выдвинута даже теория лидера без черт. Но она, по существу, просто не давала никакого ответа на вопрос о том, откуда же берутся лидеры и каково происхождение самого феномена лидерства. В связи с этим на смену теории черт пришло новое объяснение происхождения лидерства.